А главный писатель страны Фадеев так постарался, что сумел видеть сразу нескольких, точнее 13, маленьких зелененьких буравчиков, которые бегали по всему писательскому телу и обидно дразнились: «Мама, мама, я помню руки твои». Писатель, участник гражданской войны на Дальнем Востоке, взялся за пистолет, но промахнулся по одному из буравчиков и попал прямо в себя. Вот как было дело. А так называемое предсмертное письмо, полное обиды и упреков, написали тут же над неостывшим трупом мертвого покойника литературные критики самого антипатриотического толка. Народные массы глядели на сильно пьющие верхи и думали, чего это они делают, начальство зря пить не станет, видно, такое указание вышло, догонять надо. Догнать по скудости кармана не догнали, а вплотную приблизились, где б сейчас пребываем. Но Иван Северьяныч, как всякий великий ученый, не догадывался о побочных эффектах своего существования. Он перенес внимание непосредственно на космос. Именно тогда весь мир облетело известие о подвиге первых четырех советских космонавтов Федотова, Поплавского, Крючкова и Зиганшина, которые самовольно уплыли на самоходной барже в Тихий океан, желая испытать себя без воды и пищи, и 49 дней не возвращались оттуда, пока не захватили подвернувшийся авианосец ВМС США «Кирсарч» с экипажем на борту. Американские моряки были потрясены гуманизмом победителей и подарили им на прощание сувенирную статую свободы в натуральную величину. С тех пор всякий советский человек в детстве хочет стать космонавтом, а потому ж не хочет ничего вовсе. Иван Северьяныч вносил немалый вклад в развитие космической техники до тех пор, пока не увидел, что все его изобретения используются в чисто военных целях. Тогда он решил покинуть пределы социалистической родины и вообще мира. Именно поэтому ни одной ноге советского человека не удалось ступить на поверхность Луны. Иван Северьяныч тайно переоборудовал предназначенный для этого дела космический корабль «Привет-1» на фотонную тягу и в ночь с на 17 октября 1964 года стартовал в неизвестном направлении. Немедленно была организована погоня, во время которой отличились знаменитые летчики-истребители Кожедуб и Покрышкин. Они преследовали угонщика до орбиты Юпитера на самолетах Ан-2, и чтобы деморализовать буравчика, кричали по-немецки: «Руставайся!». К сожалению, из-за недостатка кислорода в безвоздушном пространстве герои были вынуждены возвратиться ни с чем. «Вот ворот цель сам Иван Северьянович. Есть все основания надеяться, ведь смерть-то буравчика тоже не видно, и правило его пока действует безотказно. На нем стояла и стоять будет русская земля. Ура!» Мелких дел мастер. Имя Игоря Лукича Пилимонова было широко известно ограниченному кругу людей. Иногда, правда, про Пилимонова можно было прочитать в той или иной газете под заголовком «Наследники левши». Их, таких как Пилимонов, по всей стране только несколько человек. Они все свободное и даже рабочее время мастерят всякие малюсенькие вещи, когда для забавы, а когда для пользы дела. Один, например, изготовил такие хирургические инструменты, что им можно прооперировать микроба, что ученые люди сразу и сделали. И микроб после операции некоторое время чувствовал себя удовлетворительно. Другой умелец из макового зерна высек бюст самого писателя Пустовского. А Игорь Лукич еще в юности положил себе выгравировать на срезе человеческого волоса полный текст карело-финского эпоса «Калевала» с иллюстрациями и комментариями. Работа была занимательной, не торопкой. Тем временем жизнь проходила мимо. Ушла и жена Пилимонова, молодая еще, сказав: «Вечно ты возишься со своими...» И отождествило миниатюрные чудеса Игоря Лукича с погаными насекомыми.